Операция «Павлин». Итак, Алган нанес свой удар, причем воспользовался подлым методом. Но разве можно было ждать от него иного? Рич мрачно расхаживал по двору, пытаясь придумать, как помочь Антону. В том, что владычица его простит, были сомнения. Все-таки что значит новый фаворит против того, кого она избрала своим мужем? К тому же убийство любимого павлина. А было ли это убийство? Вот в чем вопрос. Значит так. Он остановился и посмотрел на наложников. Нам надо найти тело. Какое тело? Слабо пролепетал Петри. Павлина, жестко ответил Рич. У Алгана должны быть доказательства, а значит, мы должны проникнуть в его покой и увидеть труп павлина своими глазами. В покое Алгана? В ужасе переспросил эльф. Раздался глухой стук. Петри грохнулся в обморок. Пока его откачивали, брызгая водой из фонтана, Рич продолжал размышлять. Выхода у них нет, друга надо спасать. Если с Антоном что-то случится, как он себе это простит? Сюдун, иди сюда. Я не пойду к Алгану. Тут же замотал головой Сюдун. Я и не прошу к нему идти, Рич вздохнул. И никого не прошу, я пойду сам. Я тоже пойду, шагнул Игар. И я. Айвин встал рядом. «Больше не требуется», — облегченно улыбнулся Рич. «Сколько бы ни храбрился, а одному идти страшно. Сюдун, просто нарисуй нам план дворца и покажи, где покой Алгана. Мы сами разберемся». «Нарисовать план?» Брови Сюдуна взметнулись вверх. «Но я не умею рисовать, тем более планы». «Ты умеешь читать планы?» Наложники смотрели на Рича с благоговением. Хлопнув себя по лицу, он тяжело вздохнул. «Да ложе про видение таких друзей! Не глупых даже, наивных! Как дети, ну правда!» «Ладно, неси бумагу и перо. Будешь рассказывать, где и что здесь находится, а я попробую нарисовать». Об аресте Антона было на время забыто. У гарема появилось новое развлечение. Прикусив кончики языков, они, не дыша, наблюдали, как Рич покрывает лист бумаги четкими линиями. Толстые, тонкие, они складывались в узор, понятный лишь Ричу. Но вскоре, к его удивлению, Сюдун начал кивать и водить пальцем по нарисованным коридорам. Вскоре он сам взялся за перо и начал рисовать, добавляя в план подробности. «Вот видишь, а сказал, что не умеешь». Рич хлопнул Сюдуна по плечу. «Значит, здесь покой Алгана. Удобно, что в нашем крыле. Не так далеко, как я думал». «Да, от купален три поворота, потом лестница для прислуги. По ней вы попадете в отхожее место, а оттуда прямиком в опочивальню. Будем вылезать из дерьма, как гномы в озерном городе», — хмыкнул Рич. Глядя на недоуменные лица, хмыкнул. Стал говорить одному ему понятными фразами, совсем как Антон. При мысли о друге в груди снова всколыхнулась тревога. Стукнув кулаком по колену, Рич поднялся. «Надо идти. Чем быстрее мы поймем, где тело павлина, и выкрадем его, тем лучше». «А что потом?» – тихо спросил Айвин. «Решим на месте», – сурово ответил Рич. Дворец скрылся в ночных тенях. Зажглись факелы во дворах, многочисленные светильники в коридорах и покоях. Но некоторые коридоры для слуг оставались слабо освещены. Переодевшись в одежду прислужников, Рич, Айвин и Игар тихо крались к покоям Алгана, замирая и сжимаясь в стену, едва услышат шаги. Заветная лестница была в одном повороте, когда их окликнули. «Эй, вы кто такие? Что вы здесь делаете?» Айвин судорожно выдохнул и зажмурился. Едва заметно качнув головой, Рич выступил вперед, низко поклонился и тихо сказал. «Госпожи стражницы, мы направляемся в покой благочестивого Алгана, любимого мужа нашей владычицы. Благочестивый Алган сейчас находится у госпожи. Что вам нужно в его покоях?» «Убрать отхожее место», — ответил Игар, склоняясь в поклоне. «Негоже заниматься такими делами в присутствии господина. Но если вы желаете, мы будем рады любой помощи». Стражницы одновременно скривились и приглянулись. Одна из них брезгливо махнула рукой и сморщила нос. «Идите». «Мы проследим, чтобы в следующий час коридор был пуст». Развернувшись, стражницы поспешили уйти, но до слуха наложников донеслось. «Ненавижу дежурить в день очистки отхожих мест. Потом еще несколько часов дышать нечем». «Игар, ты гений!» — восхищенно прошептал Рич. «Я бы до такого не додумался. Просто вспомнил, как жалуются наши прислужники, когда чистят отхожие места», — шепнул Игар. До лестницы добрались без дальнейших приключений. Тихонько скользнули внутрь и одновременно сжали носы. «Он что, только чеснок жрет, этот Алган?» — прогундосил Рич. От вони резало глаза, стоило поторопиться. Либо у благочестивого Алгана крайне неблагочестивое расстройство желудка, либо сегодня действительно день, когда должны осушить большой фарфоровый сосуд. Рич вспомнил, что его содержимое еще и должны тщательно утилизировать, и первым выскочил в следующую комнату. Ею оказалась роскошная спальня в темно-синих и золотых тонах. Каждый предмет так и кричал о роскоши и богатстве. Будь то пресс-папье из белого мрамора с золотыми прожилками или обычная чесалка для пупка с золотым набалдашником. Огромные окна в пол выходили на балкон, за которым спал город. От благовоний вверх поднимались тонкие струйки ароматного дыма, а на низком столике стояла роскошная золотая ваза с фруктами. «И где бы, по-твоему, он мог спрятать тело?» — шепнул Айвин, осматриваясь. «Не знаю. Я бы спрятал там, откуда мы пришли, чтобы не завонялось, но...» «Тихо!» Все замерли, прирастая к полу и напряженно вслушиваясь в темноту. Шелестели листья, перекликалась стража на стенах, а с балкона доносилось тихое цокотание, от которого у Рича невольно волосы встали дыбом на загривке. Переглянувшись с парнями, он тихо подошел к развивающимся шторам и резко их распахнул, чтобы тут же согнуться от беззвучного хохота. Прямо на них уставился белоснежный павлин. Переступая с лапы на лапу, он надменно рассматривал их. Все, как и говорил Сюдун. «Так он жив!» — громко прошептал Игар. «Надо отнести его владычице и попросить, чтобы выпустил Антона». «Подожди!» — шикнул Рич, с опаской рассматривая крупную птицу. В голове снова зрел безумный план, не иначе, как у Антона нахватался смекалки, как он это назвал. Шустро осмотревшись, Рич сдернул одно из многочисленных парчевых покрывал, лежавших на подушках, и набросил на павлина. Тот издал обиженный звук, напоминающий приглушенное кряканье, и затих. Рич передал трепыхающегося павлина Айвину. «А теперь быстро уходим отсюда!» Дважды уговаривать не пришлось. Айвин и Игар бросились к выходу. Рич помчался было за ними, но у стола притормозил. Местную грамоту он не понимал, но уже успел выучить, как выглядит герб Саледдина. И он мало походил на перевернутую корону и меч, воткнутый внутрь. Не думая, Рич схватил несколько листов с незнакомым гербом, сунул их за пазуху и на всякий случай прихватил пару смятых и списанных листов из корзины. Оказавшись в коридоре, они едва успели спрятаться в нише, когда мимо прошли несколько прислужников Алгана, обсуждая чистку отхожего места. Хотелось надеяться, что они не посвящены в дела Алгана и не знают о павлине. До гарема промчались на одном дыхании, ни разу не остановившись. Белоснежный хвост волочился по полу, но павлин сидел тихо, а стражницы не обманули. Больше по пути никто не встретился. «Бедный Сюдун», — подумалось Ричу. «Опять бледно-зеленого цвета, явно в предобморочном состоянии». Заметив их, Сюдун сполз по стене и спрятал лицо в ладонях. «Не плачь, мы дома», — весело воскликнул Айвин и, проходя, мазнул по коленям Сюдуна хвостом. «Это труп?» — помертвевшими губами спросил Петри, готовясь снова упасть в обморок. «Лучше!» — воскликнул Игар и картинно смахнул покрывало. Пришедший было в себя Сюдун тут же вжался в стену и приподнял ногу, воскликнув. «А, шайтан! Он воскрес!» «Тише ты! Он и не умирал!» Рич снова набросил на начавшего было расправлять крылья павлина покрывало. «Алган его украл, чтобы подставить Антона. Разве не ясно?» «Сын Эфрита! Как он мог? Надо идти к владычице!» — заголосил гарем. Дождавшись, пока крики утихнут, Рич холодно улыбнулся. «Нет, к владычице мы не пойдем, по крайней мере, не сейчас. Подождем утро». «Как не пойдем? Ты хочешь, чтобы Антона наказали? А еще друг называется». «Тихо!» — рявкнул Рич, забрав павлина у Айвина. «Во-первых, мы не знаем пока, накажет владычица Антона или нет. Во-вторых, если накажет, мы всегда можем предъявить ей павлина. И в-третьих...» — он сделал паузу. «В-третьих?» — с надеждой подсказал эльф. «Если она его помилует, мы убьем двух зайцев». «Каких зайцев? У нас нет зайцев. Только не говори, что я должен еще и зайцев где-то достать», — простонал Сюдун, заранее прикидывая, где он будет их искать на рынке. «Это выражение такое, от Антона услышал», — махнул рукой Рич. «Убивать никого не придется, разве что». Он нежно погладил павлина, эту роскошную птицу. Он ждал криков, но получил оглушительную тишину. Только Петрий слабо пискнул. «Мамочки!» И с размаху сел на подушке. «Если владычица помилует Антона, Алган не сможет обвинить нас в краже. Это раз. Скоро у нас праздник в ее честь, и он наверняка придет. Мы подадим ему павлина, а он не сможет и слова сказать. Это два. Но тогда нас обвинят в убийстве». «Нет, Алган уже обвинил в нем Антона. То есть заявил, что точно знает, что это его вина. За одно и то же преступление два раза не судят. Так что...» Рич ухмыльнулся и подкинул тяжелого павлина в руках. «Эта птичка сейчас для нас и орудие справедливости, и орудие мести».